Поднимайся, достигай. Комнатенка в седьмом этаже, твоя келья. Исполосованная рельсами и огнями площадь — твой собор. И труд твой — схима. Не отступай, упрямствуй, иди, иди. В Дрездене Никита жил в квартире, которую снимали по уговору четверо студентов консерватории. Он входил в их число. Это была фабрика шума, безалаберное ярмарочное производство звуков, позиционная война музыкальных инструментов с нервами и душами соседних жильцов. В квартире обитали только два рояля, скрипка и виолончель. Однако соседи были убеждены, что господа студенты дали у себя приют объединенной музыкантской команде всех саксонских полков и вдобавок, по меньшей мере, оркестру Королевской оперы. По справедливости, фабрика отличалась не столько силой звуков, сколько их длительной, безжалостной методичностью. Но капля воды частым падением долбит камень. И стоило на одну минуту нарушить расписание занятий, установленное при участии домовладельца, как с трех сторон раздавался воинственный стук квартирантов в стены и пол. Несчастный, проживавший этажом ниже музыкантов, имел на такой случай особое било, сооруженное из старой швабры, обмотанное на конце суконочкой, чтобы предохранить от повреждения штукатурку потолка. Соседом Никиты по комнате был скрипач Верт, наполовину немец, наполовину чех. Он должен был хорошо слышать музыку, как германец, и не хуже исполнять ее, как славянин. И он верил своей смешанной крови, как может верить тепло, что оно греет. Верт был очень сильным, мускулистым человеком, заросшим буйными волосами. Поутру он шумно мылся, разбрызгивая кругом себя воду, и потом аккуратно вытирал полы тряпками и щеткой. Перед тем, как взяться за скрипку, он засучил выше локтя рукава рубахи, обнажал грудь и становился у окна. Окно выходило в небо. Верт глядел в утреннюю его синеву, подставив туловище и руки солнцу. Казалось, что под рубахой у Верта была надета мохнатая пуховая фуфайка, настолько густо заросло его тело волосами. И солнечный свет, распахнутое в прохладу окно, делали его здоровее, мускулистее обычного. Он подходил к скрипке, точно столяр к верстаку, легко, как перышко, брал ее в руки и начинал трудиться. Он именно трудился, с оголенными руками, открытой грудью, с глазами, наполненными простодушием, в священном сосредоточенном упорстве. К полудню в комнате становилось жарко. Пот лился по груди и лицу Верта, и бархатная подушечка, подложенная под скрипку, прилипала к голой ключице. Верт каждый день добивался какого-нибудь успеха, и ровная младенческая радость хорошо обращалась в нем вместе с чешско-немецкой кровью. Выполнив намеченную работу, Верт приступал к иному священнодействию. Он приводил в порядок свою жизнь. Это заключалось в неторопливом, обстоятельном подборе писем, концертных программ, каких-то счетов и расписочек, почтовых квитанций и пригласительных билетов. Клочки, оборвыши, полоски бумаг тщательно наклеивались, вшивались в альбомы, регистраторы, тетради. Верт составлял каталог своих нот, перечни и алфавиты книг, расписание занятий и прогулок, запись концертов и опер, которые ему приходилось слушать. Обширный дневник монументально венчал собою разграфленную, каталогизованную жизнь. И странно было, что вся эта величественная чепуха не могла помрачить прелестной ясности Вертова духа. Над скрипачом потешались. Он убежденно и добродушно отвечал, по-детски приподнимая длинноволосые брови. «Во всем нужна известная система. Музыка, как математика, точная наука. Все окружающее музыканта должно звучать в одном ключе». И он нумеровал, шнуровал, вклеивал в регистраторы свою жизнь и ключ, в котором она звучит.